«Моя жена особенно просила, чтобы я пользовался сегодня самым простым языком», — заговорил Кристофер. «Потому что, когда я первый раз пытался объяснить ей, в чем заключается моя работа, из всего сказанного мной она не поняла ни слова. Надеюсь, мне удастся не слишком все упростить. Потом, если возникнет необходимость, я с радостью отвечу на любые самые сложные профессиональные вопросы. Вначале я вам кое-что расскажу, но мне бы хотелось как можно быстрее перейти к ответам на ваши вопросы. Я намерен сегодня рассказать вам о той работе, которую мы выполняем в Англо-американском институте проблем рака. Я хочу также заручиться вашей помощью и поддержкой в сборе пожертвований для нашего института, чтобы мы имели возможность продолжать наши исследования. Один из каждых трех наших больных раком уже выздоравливает. Мы хотим, чтобы этот показатель стал еще выше». Немногочисленная аудитория старалась казаться вежливо заинтересованной до тех пор, пока в самом конце своего короткого выступления Кристофер не заявил: «В нашем институте, который находится в южной части Лондона, мы получили очень сырую еще форму вакцины. Я буду ее называть вакциной X. Извините, что это чем-то напоминает название стирального порошка или чего-то подобного. Я не могу утверждать ничего определенного, пока наши предварительные результаты не прошли всесторонней проверки. Но похоже, что вакцина X стимулирует возможности организма защитить себя, его способность противодействовать вторгшемуся в него вирусу и предотвращает образование раковых клеток». Услышав эти слова, присутствующие насторожились и стали слушать внимательнее. «Во время одного из наших последних экспериментов мы взяли две группы мышей, и одной из этих групп сделали прививку вакцины X. Потом мы внесли в организмы мышей клетки опухоли, которая обычно появляется у мышей в случае заражения соответствующим вирусом. По прошествии двух месяцев клетки опухоли у тех мышей, что были привиты нашей вакциной, либо не увеличились, либо вообще рассосались полностью. В непривитой же группе мышей у всех особей опухоль значительно выросла». После этих слов вопросы посыпались один за другим. Журналисты энергично исписывали в своих блокнотах один листок за другим. Пейган почувствовала, что начало ей вроде бы удалось. Часть шестая. Глава 31. Лили с тоской смотрела на горящее над Атлантой небо. На Вивьен Ли, целящуюся в солдата, на физиономии которого было написано нетерпение насильника. На Ливию де Хевиленд в кринолине. И на другие цветные рекламные плакаты, что висели перед кинотеатром. Хотя ей было уже 13 лет, в кино Лили довелось побывать только дважды. Она прикусила нижнюю губу и глубже засунула руки в карманы плаща, размышляя над тем, как бы ухитриться проникнуть в зал. «Видела?» Она повернулась и посмотрела на улыбавшегося ей парня. Он был высокий, светловолосый, на вид ему было не меньше 24. «Нет, но красиво, правда? А ты видел?» «Нет», — соврал он. «Послушай, пойдем посмотрим вместе, а то я в Париже совсем один». Лили заколебалась. Вообще-то она даже не должна была бы появляться сегодня на Елисейских полях. Но мадам Сардо уехала к матери в Нормандию, она к ней ездила каждый год, а месье Сардо Лили сказала, что у нее дополнительные занятия по математике. Правда, поскольку он был сейчас на работе, он бы вообще не заметил ее отсутствия. Месье Сардо был занудой и постоянно пытался всех поучать. Но что касается Лили, он уже давно перестал читать ей нотации, поправлять ее или делать ей выговоры, и даже просто замечать ее, потому что ее вполне оформившиеся груди и длинные, притягивающие к себе взгляд ноги вызывали у него такую физическую реакцию, что временами он боялся, как бы на это не обратила внимания его жена. Как-то мысленно представив себе, как он лежал бы между ее тонких и твердых бедер, месье Сардо машинально произнес имя Лили вслух в тот самый момент, когда он лежал на костлявом теле мадам Сардо, вцепившись в ее отвислые груди. Ему удалось тогда убедить жену, что он ничего не говорил, что ей послышалось, что это был лишь чувственный вздох, вызванный испытываемым удовольствием. Но он не мог рисковать подобными вещами в собственном доме. Отлично сознавая опасность, он добропорядочно старался при всякой возможности избегать встречаться с Лили. Лили снова взглянула на заговорившего с ней парня. Чем-то он был похож на Лесли Говарда, смотревшего на Лили с афиши. У него был такой же ясный и чистый взгляд. И, судя по говору, он тоже был иностранец. Другой возможности у нее никогда не будет. «Да, пожалуй», — согласилась она. Все оказалось очень просто. Они прошли мимо контролера, вошли в темные залы и оказались в прошлом веке прямо посреди гражданской войны. Когда зажегся свет и начался антракт, Лили все еще пребывала в состоянии романтического экстаза. «А правда, Скарлетт, прекрасна, ведь правда?» «Некрасивее тебя», — ответил парень. Лицо у Лили было уже не детское. Копна густых темных волос была собрана сзади в пучок и перевязана бархатной ленточкой. Огромные карие глаза излучали почти взрослую чувственность, но главным, что придавало ее лицу особое выражение и сразу приковывало к себе взгляды, был маленький, слегка загнутый крючком нос, выдававшийся над такими точенными, чувственными губами, что, казалось, их изваял сам Микеланджело. В 13 лет и фигурка у нее была уже не детской. Ноги были еще тонковаты, но все тело уже налилось, грудь развелась, пожалуй, даже слишком развелась. Иногда ей казалось, что месье Сардо как-то украдкой искоса поглядывает на нее. А когда по воскресеньям они выходили из церкви, он всегда крепко брал ее под руку, и тыльная сторона его ладони, как-то дрожа и без всякой необходимости, крепко прижималась к ее груди. Новый знакомый Лили купил ей мороженое. Она узнала, что зовут его Алластер, и что сам он из Нью-Йорка. Он явно считал Лили старше, чем она была на самом деле. Обращался он с ней вовсе не как со школьницей. Свет снова медленно погас, и Алластер взял ее за руку. Его рука была теплой и твердой, и от нее исходило какое-то почти непереносимое возбуждение, совсем не такое, как от руки месье Сардо, всегда ее пугавшей. Лили почувствовала, что ей становится как будто труднее дышать, ее охватило легкое и приятное возбуждение. Ей начинало как-то смутно, неосознанно хотеться, чтобы этот незнакомец ласково поглаживал бы не только ее руку и ладонь. Когда они, пошаркивая ногами, медленно продвигались в темной толкающейся толпе к выходу, Алластер спросил: «Хочешь чего-нибудь перекусить?» Лили взбила волосы, собрала все свое мужество и сказала «да». Под дождем, хлюпая по лужам, они добежали до ресторанчика, и к концу ужина Алластер уже довольно много знал о Лили, хотя она о нем ничего не узнала. Лили постепенно начинала беспокоиться. Время близилось уже к 11 вечера. «Она еще никогда не возвращалась домой так поздно», — объяснила она Алластеру. Не споря, он пощелкал в воздухе пальцами, прося счет, а потом отвез ее домой. Когда они сидели въехавшим по мокрым улицам такси, Алластер взял пальцем Лили под подбородок и повернул ее напряженное и страстное лицо к себе. —